После того, как шейх закончил третье правило, он привел четвертое правило. То есть, после того, как в третьем правиле он ответил тем мушрикам, которые были в его время, сказав, что их ширк не отличается от ширка курайшитов, мушриков курайшитов или тех мушриков, которые жили до них, мало этого, он хотел проявить суровость к ним, сказав, что их ширк намного хуже ширка курайшитов. И он указал только на одну сторону. Давайте прочитаем, что говорит Аль-Хайдату Рабиа. Анна мушрики заманина аглазу ширка мин аль-ауалин. Лянна аль-ауалина юшрикуна фир-раха, ва юхлисуна фир-шидда. Ва мушрику заманина ширкухум даимун фир-раха и валь-шидда. Ва далилю кавлю Аллахи Та'аля. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. То есть перевод этого правила, правило четвертое, ширк современных язычников страшнее ширка ранних язычников, потому что ранние язычники приобщали к Аллаху равных благополучии, но при несчастьях они поклонялись только Ему. Язычники наших же дней приобщают к Аллаху равных постоянно при благополучии и при несчастьях. Об этом сказал Всевышний Аллах, то есть примерно следующий перевод аята, говоря о мушриках курайшитов или тех, кто был до них. И когда они едут в судни, они взывают к Аллаху, поклоняясь только Ему. А когда Он спасает их на сушу, вот они предают Ему сотоварищи. На этом заканчивается послание. То есть, баракаллаху фикум, как мы сказали, шейх хотел проявить суровость к мушрикам его дней, указав на то, что их ширк намного хуже ширка курайшитов. И он указал только одну сторону. А это то, что они приобщают к Аллаху Субхану Аталя при благополучии и при несчастьях кого-либо Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, в отличие от мушриков курайшитов, которые поклонялись Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, которые поклонялись только одному Всевышнему Аллаху Субхану Аталя при несчастьях. В другом послании, послании Кашфу Шубухат, отведение сомнений, шейх сказал о второй стороне. Почему ширк мушриков его дней намного хуже или страшнее ширка ранних язычников? Он сказал о том, что курайшиты понимали смысл шахады «Ля иляха илляллах». В его же дни, как и в наши дни, многие из тех, кто предает Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, говорит «Ля иляха илляллах», и в это же время «Валияду билля» просит у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, говорит «Ля иляха илляллах» и приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. «Фанасуллаха аль-афва валь-афия». Как я рассказывал на других уроках, здесь, в Египте, во время день рождения Аль-Бадави собирается 6 миллионов, и каждый или многие из них просят «Валияду билля», говорят «Я Бадави, о Бадави, помоги», или же говорят «О Хусейн, помоги», или же говорят «О Саида Нафиса, помоги», или же «О Саида Зайна, помоги», говорят «Валияду билля», Саиди Зайна попрощается, говорят «Назратан Яситти». «Назратан Яситти», то есть переводится «Посмотри на меня, у госпожа моя». «Валияду билля», если бы она живая была, это было бы некрасиво и очень порочным действием сказать женщине «Посмотри на меня». А что же тогда сказать? Мало того, что они обращаются к женщине, к мертвой, предавая сотоварищи, и если она действительно праведная была бы, живая, стыдно было бы сказать «посмотри на меня». Также есть третья сторона того, что ширк современных мушриков намного хуже или страшнее ширка старых, первых поколений мушриков. Это то, на что указал шейх Абдур-Рахман ибн Хасан в книге «Курратуль-Муахидин», а это ширк в рубубии. То, что мушрики наших дней предают Аллаху Субхану Аталя сотоварищи не только в таухиде улюхия, также в таухиде рубубия. В наши дни многие из них говорят «Валиязу билля» о том, что землей управляют праведники, называют их кутбы. Говорят, что землей управляют 4 кутба, то есть поделили землю на 4 части, этот управляет одной частью земли. То есть, когда день, наступление дня, наступление ночи с его дозволения, приход дождей или ветров с его дозволения, то есть с дозволения того кутба святого, валиязу билля. Также есть четвертая сторона того, что язычники наших дней намного хуже, и их ширк страшнее ширка ранних язычников, а это то, о чем сказал Сулейман ибн Абдилля в книге «Тафсир уль-Азиз аль-Хамид», то есть «Шарх китаб Таухид», и также нечто подобное сказал ибн Кафир, А это то, что наше время, мушрики наших дней, отрицают имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Что касается же мушриков курайшитов, то они не отрицали никаких имен, кроме имени Ар-Рахман. И доводом этому является то, что Всевышний Аллах, Субхану Аталя, порицал мушриков, когда они не приняли или же не соглашались с именем Ар-Рахман. И это указывает на то, что они с другими именами соглашались. Почему? Потому что мушрики курайшиты слушали Коран, когда его читал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и не отрицали никакого имени, кроме Ар-Рахман. А что касается в наши дни, то, валиязу билля, мушрики наших дней отрицают имена и атрибуты Аллаха. Кто-то из них отрицает только атрибуты Аллаха. Кто-то из них подтверждает только 7 атрибутов Аллаха и тому подобное. Фанасуллаха, аль-афуа, валь-афия. И в конце, перед тем, как закончить послание, хотелось бы указать на очень важный вопрос, то что уляма говорят, что подтверждение или то, что подтверждение курайшитами, мушриками курайшитами таухида ар-рубубия, то есть уединение Аллаха в его господстве, это в общем, то есть их подтверждение было в общем, но не конкретным, то есть они на 100% не были единобожниками в таухиде ар-рубубия, как на это указал Ибн Абиз аль-Ханафи в шархе ат-Тахауия. Кафиры курайшиты или неверующие курайшиты или мушрики курайшиты не соглашались с тем, что будет воскрешение. А воскрешение – это из действий Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, то есть Мин Муктада Ар-Рубубия. А об этом рассказал имам Аш-Шаукани в своем тафсире Фатхуль-Кадир, в тафсире Сурой Амма. То есть он передал иджма, указывающий на то, единогласное мнение, указывающее на то, что мушрики курайшиты не верили в воскрешение, а воскрешение является частью, или вера в воскрешение является частью таухида ар-рубубия, так как воскрешение является одним из действий Всевышнего Аллаха. На этом заканчивается наш урок. Фанасуллаха ан-янфа'ана бима 'алламана, то есть просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля дать нам пользу в том, чему он нас научил. Ва саллиллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его род и его сподвижников, и ниспошлет им мир.